Глава 7. Кармагеддон. Перезагрузившийся кластер привлекает зараженных и рейдеров. Зараженные, находящиеся на не слишком удаленных кластерах от перезагружающегося, чувствуют перезагрузку за некоторое время до появления очевидных признаков в виде кисляка и начинают миграцию в сторону свежего кластера. Мотив очевиден. На новом, только появившемся кластере много свежего и ничего не понимающего мяса. Рейдеров недавно перезагрузившиеся кластеры интересуют с точки зрения подходящий для использования в улье транспорт, военная техника, оружие, одежда, припасы и прочее. Более безопасно идти в рейд по прошествии нескольких дней после перезагрузки, но большинство рейдеров предпочитает быстрые броски сразу после нее, до подхода зараженных. В противном случае слишком велик шанс, что самый ценный хабар вывезут более расторопные. Часто такие рейды превращаются в настоящую войну с зараженными и ничего не понимающим свежаком. Из расширенного образовательного курса, рекомендованного для ускорения адаптации новых иммунных. День у лейтенанта Кравцова не заладился с самого утра. Сначала выяснилось, что у его старенького фокуса спустило колесо. Казалось бы, ерунда, запаску поставить, на 2 минуты дел. Вот только это и была запаска, которую он поставил еще вчера, когда пробил колесо где-то в поселке, куда после работы отвозил сестру жены, засидевшуюся у них в гостях. В итоге она сэкономила на такси, а Кравцов попал. Возвращаясь, он был настолько зол, что даже не стал заезжать на круглосуточную шиномонтажку, и вот итог. Потом лейтенант выяснил, что с вечера он забыл поставить на зарядку телефон, и вызвать такси не получится. Пришлось возвращаться домой, пешком на 9-й этаж, потому как лифт решил, что именно сейчас ему самое время сломаться. В квартире оказалось, что это не лифт сломался, а свет во всем доме отключили, и телефон зарядить не выйдет. Жена ушла на работу раньше, и Кравцову пришлось долго стучать в дверь соседу и просить его вызвать такси. На раздачу нарядов он, само собой, опоздал, за что получил втык. И, как апофеоз, его еще и поставили в экипаж с 2 молодыми. С одной стороны, это очень даже и неплохо, меньше придется работать. А вот с другой, домой он вернется без Колыма. А вот это уже совсем никуда не годится. Не то, чтобы Кравцов был прожженным коррупционером. Нет, он был хорошим ментом. И награды имел, и в переделках бывал, и на неплохом счету начальства числился. Вот только помимо наград у Кравцова была ипотека. И машину новую хотелось. В конце концов, какая разница, кому заплатит штраф нерадимый водила? И официальный штраф, и неофициальный. Наказание для того, кто платит, по сути, одинаковое. Нет, если речь заходила о серьезных нарушениях, вроде езды в пьяном виде или, не дай бог, ДТП, Кравцов работал честно. Но по мелочи всегда шел навстречу водителям, к обоюдному удовлетворению. Сегодня удовлетвориться не получится. Черт их знает, молодых этих. Ляпнут, где не надо. Или вовсе специально стукнут, им мало не покажется. Так что хреново начавшийся день грозил так же хреново и закончиться. И из-за этого настроение у лейтенанта испортилось еще сильнее. Тут еще этот непонятный вонючий туман, непонятно откуда взявшийся и куда потом девшийся. Сегодня дежурить предстояло на выезде из города. Сложный перекресток с круговым движением. Одна дорога уходит из центра за город, вторая забирается на крутой подъем, чтобы нырнуть с него к кварталам спальных районов. Здесь частенько случались всякого рода казусы. Мчали с холма маршрутки, норовя обогнать друг друга и проигнорировать пешеходный переход перед самым поворотом. Тупили гости города, разгоняющиеся по прямой. Хлебное место. И сегодня весь этот хлеб пройдет мимо Кравцова. Печально. Надсадный рев двигателя он услышал еще до того, как увидеть машину, до поры скрытую за холмом. Отбросив окурок, Кравцов насторожился. Судя по звуку, кто-то поднимается с той стороны с нехилым превышением скорости. И спускаться будет, следовательно, с еще большим. Отморозки, блин. Поворот после спуска довольно резкий. Ни один гонщик уже улетал в большую круглую клумбу, пробив отбойники. Слишком самоуверенный кто-то? Или водитель бухой? Через пару секунд на холме показался и источник звука. Присмотревшись, лейтенант присвистнул. Вниз, не сбавляя скорости, мчался УАЗ-патриот, выглядящий, мягко говоря, очень странно. Морду машины закрывал мощный самодельный отбойник из покрывшегося ржавчиной металла. Лобовое стекло забрано решеткой из продольных прутьев, и без того не самый маленький клиренс был дополнительно завышен. Машина производила пугающее впечатление. Находясь Кравцов не в родном захолустье, он бы решил, что тут снимают кино, отечественный аналог «Безумного Макса». Рев стал громче, а через несколько секунд на возвышенности показалась еще одна машина, практически полная копия первой. Что за ерунда? Джиперы накурились и решили в городе гонки устроить. Пытаться тормозить неадекватов на спуске было бессмысленно, поэтому лейтенант бегом вернулся к машине, распахнул переднюю дверь и упал на пассажирское кресло. «Видишь тачки?» — он показал на УАЗы молодому сержанту, поспешно спрятавшему смартфон при виде старшего. «Как только поворот пройдут, двигай за ними». Сержант растерянно кивнул и завел двигатель Пассата. Водитель головного УАЗа очень профессионально погасил скорость и мягко вписался в поворот. Вторая машина проделала тот же маневр, правда, с меньшим изяществом. Пассат, взвыв сиреной, тронулся с места, постепенно набирая скорость и пристраиваясь в хвост нарушителям. Сейчас Кравцов уже видел, что ни на одной из машин не было номеров, а неведомые мастера по тюнингу не ограничились одними лишь отбойниками и решетками на лобовых стеклах. На машинах была навешана целая куча металла, а капоты и крыши усеивали стальные шипы, торчащие в разные стороны. «Гони!» — рявкнул Кравцов и ухватился за тангенту громкоговорителя. «Водителям УАЗов без опознавательных знаков! Немедленно остановиться и прижаться к обочине!» Никакой реакции. Более того, обе машины только набирали скорость, мча в сторону центра города. Кравцов выругался и, обернувшись, потянул с заднего сиденья табельный АКСУ. Встретившись взглядом с побледневшим вторым сержантом, сидящим сзади и нервно тискающим свой автомат, лейтенант скривился и гаркнул. «Чего сидишь? Подкрепление вызывай! Чую я, жарко придется!» Кравцов даже не подозревал, насколько он прав. Лучше бы он сегодня остался дома. Бадабум, стиснув руль, впился взглядом в дорогу, стараясь не отставать от кельта, мастерски лавирующего между автомобилями. УАЗ — не самая подходящая машина для гонок, особенно по городу, особенно в потоке машин. Немного облегчала задачу воющая сзади сирена, которая заставляла водителей сжаться к обочинам, но она же и изрядно действовала на нервы. «Какого хрена им спокойно не мутируется?» — процедил взрывник, объезжая Ланос с растерянным старичком за рулем. «Вот привязались же смертнички!» «Ну, они же еще не знают, что им предстоит. Нужно отдать должное. Я бы на их месте навряд ли рыпнулся бы, увидев таких нарушителей. Это они еще тех, кто за нами прет, не рассмотрели. Кстати, что там сзади? Не видно ни черта. Альп, снаряжавший магазины, повернулся к задним дверям и открыл бронезаслонку на окне. «Вижу пикап. Далеко. Но приближается». «Конечно, приближается. У них движок-то помощнее нашего». «Блин, да куда ты прешь?» Подобум вдавил клаксон, и десятка, пытавшаяся перестроиться перед УАЗом, испуганно шарахнулась в сторону. «Спроси у спиди-гонщика этого. Он город знает?» Не поворачивая головы, бросил Бадабум. «Менты стопудово уже подкрепление запросили. Если будем прямо переть, в заграждение упремся. Там мост. Хрен объедешь». «А ты откуда знаешь?» «Да уж знаю. Я этот кластер вдоль и поперек излазил. Не думаю, что здесь сильно что-то изменилось». Айван заговорил в гарнитуру. «Нет, не знает. Пусть тогда уходит в сторону и нас пропустит. Скоро поворот нужный будет». Айван отдал кельту команду и покрепче ухватился за ручку над дверью, ошалело глядя в окно. Все вокруг невероятно контрастировало с уже ставшими привычными декорациями улья. Охотнику ненадолго даже показалось, что за окном машины привычный и относительно безопасный мир. Без всяких монстров, муров, внешников и стронгов, висящих на хвосте. Мир, в котором еду покупают в супермаркете, а одежду заказывают через интернет. Хотя, по большому счету, это так и было. По крайней мере, для тех, кто был по ту сторону окна. Жители этого города еще не знали, что большинству из них жить осталось несколько часов. Что кусок их привычной и уютной реальности провалился в совсем другой мир, со своим укладом и законами. Для них все было так же, как и в любой другой день. Только вот электричество от чего-то отключилось, и мобильная связь пропала. Машина промчалась мимо сквера, по аллеям которого гуляли молодые мамочки с колясками. Вон на лавке под деревом пенсионеры азартно режутся в шашки, а чуть дальше, наплевав на всех окружающих, жадно целуется совсем юная парочка. Два помятых парня жадно лакают пиво, передавая друг другу двухлитровую сиську, а в нескольких метрах от них, придерживая подол юбки, расчерченным классом прыгает девочка лет 7 со взметающимися в такт прыжкам косичками, украшенными разноцветными бантами. Этим людям было невдомек, что все они обречены, что не пройдет и часа, как в город вломится целая орда кошмарных тварей, и идиллическая картина весеннего выходного дня превратиться в залитые кровью театральные подмостки для постановки пьесы безумного режиссера-маньяка. И те, кому суждено дожить до антракта, еще не раз позавидуют тем, кому дожить до него не удалось. Сзади раздался дробный перестук тяжелого пулемета. Попади стрелок из такого по их машине, и гонка окончена. Но стрелять на полном ходу, да еще когда машина под тобой бешено виляет, пытаясь уйти от столкновения с другими участниками дорожного движения, не так уж и просто. Потому туда, куда целился, стрелок не попал. Крупнокалиберные пули хлестнули по маршрутному такси, прижавшемуся к обочине в нескольких десятках метров от УАЗа. Послышался звон стекла и скрежет сминаемого металла. На окна маршрутки щедро плеснуло темно-красным. Кто-то пронзительно завизжал на одной ноте. «Твою мать!» — Бадабум выкрутил руль, объезжая выскочившего на дорогу пешехода, в панике бегущего прочь. Машина вильнула, и Айван приложился головой о стекло. «Вот ублюдки! Ты видел, что они вытворяют?» Глаза Кросса округлились. Парень аж побледнел. «Они же по гражданским лупят!» «Расслабься», — сквозь зубы посоветовал Бадабум. «Не относись к ним, как к живым людям. Это мертвецы. ходячие трупы. Через несколько часов любой из них будет рад тобой закусить, а ты тут нюни распускаешь. Но это же через несколько часов, а сейчас они ведь даже не понимают, что происходит. Не жги нервы. Лучше подумай, как достать тех парней на пикапе». Вместо Кросса об этом задумался кто-то из второй машины. Учитывая, что поделиться по экипажам они не успели, во втором УАЗе ехали сразу три пулеметчика. И пусть имеющиеся у них в распоряжении РПК и печенек не шли ни в какое сравнение с Утесом или Кордом, тем не менее, в умелых руках даже они могли доставить немало хлопот преследователям. Сейчас из бойниц в задней части машины вели огонь сразу два пулемета. Айвану было сложно разобрать что-либо в зеркало заднего вида, но, судя по искрам, высекаемым пулями из лобовой брони пикапа преследователей, парни успели пристреляться. Водитель пикапа не выдержал и сбавил скорость. Одновременно с этим снова замолотил пулемет в кузове. Сзади послышался визг тормозов, удар и скрежет. Пулеметчик снова промахнулся, и пули, как консервный нож жестянку со шпротами, вспороли кузов серый 99-й. Машина ушла в занос и вылетела на встречную полосу, где в нее въехал черный, наглухо тонированный китайский внедорожник. «Если они пристреляются, нам конец», — буркнул альпинист, поглаживая винтовку. «Надо на чистое место выехать и притормозить. Я их тогда с гарантией разберу». «Если мы выйдем на чистое место и притормозим, нас они разберут гораздо быстрее», — зло ответил Айван. «Айван, это ящик», — заговорила рация. «Кажется, наши проблемы несколько серьезнее, чем нам казалось. Там не один, там два пикапа». «Твою-то мать!» — выдавил охотник, представив, как две машины занимают обе полосы и синхронно открывают огонь из тяжелых пулеметов. «Давайте, парни, делайте там все, что можете, но снимите их с хвоста». «Если они нас раньше не снимут», — ответил ящик и отключился. «Готовьтесь, сейчас будет поворот», — буркнул Бадабум и переключил скорость. Когда неизвестные расстреляли из тяжелого пулемета маршрутку с пассажирами, Кравцов понял, что его жизнь после этого дня никогда не будет прежней, как бы ни развивались события и чем бы они ни закончились. Чтобы не остаться крайним, ему нужно было самолично перебить всех ублюдков, что в УАЗах, что в пикапе, и героически умереть на камеру. И то далеко не факт, что его не сделают виноватым во всем происшедшем. Посмертно. Черт! Лучше бы он сегодня остался дома. Сумбурные, неуместные мысли крутились в мозгу сумасшедшей каруселью, пока лейтенант снимал автомат с предохранителя. Сзади, вызывая подкрепление, орал в рацию молодой. Ему что-то отвечали, но Кравцов не слышал деталей. Он, исполненный суровой решимостью, опустил стекло и скомандовал сержанту за рулем. «Когда скажу, сбрасывай скорость и пропускай пикап». Сержант кивнул, мол, понял. И в этот момент в несущемся впереди УАЗе открыли огонь сразу из двух пулеметов. Несколько пуль чиркнули по капоту полицейского Пассата. Кравцов выругался. Сержант за рулем резко ударил по тормозам. Ответная очередь из кузова пикапа угодила в легковушку впереди. Ту вынесла на встречную полосу, где в нее на полном ходу въехал внедорожник. Замедлившийся Пассат поравнялся с пикапом, тот проскочил вперед, и лейтенант, выставив ствол в окно, открыл огонь из автомата. Если бы обе машины не находились в движении, он бы наверняка попал, срезав пулеметчика в кузове. Но не вышло. Пули выбили искры из щитков, прикрывающих стрелка, и в тот же момент тяжелый пулемет залаял снова. Только вот звук почему-то шел сзади, а не спереди. Послышался удар, звон и скрежет. Рядовой на заднем сидении захрипел. Кравцов оглянулся и выдал длинную матерную тираду. Короткая очередь прошила едущую за полицией Ниву и на излете достала их машину. Пули значительно потеряли скорость, проходя через препятствия, но и той, что осталось, хватило, чтобы добраться до пассата и разворотить спину молодому. «Там второй пикап с пулеметом! Сзади!» — заорал сержант. «Они по нам пристреливаются!» «Уходи с дороги!» — рявкнул Кравцов. «Давай по параллельной, дальше их перехватим!» Сержант кивнул и крутанул руль, успев вписаться в поворот и выскакивая на развилку перед неработающим светофором, переходящую в параллельную улицу. «Давай, топи!» Еще одна очередь из крупняка прошла мимо. На другой стороне улицы, со стороны пешеходной дорожки, кто-то надрывно закричал, то ли от боли, то ли от страха. Кравцов заскрипел зубами и одной длинной, злой очередью высадил весь магазин в сторону удаляющегося пикапа. И, кажется, даже зацепил стрелка. Судя по тому, что тот принялся разворачивать пулемет в их сторону, не сильно. Открыть огонь стрелок не успел. Открытое пространство закончилось, обзор закрыли старые пятиэтажки. Так продлится еще с километр, а дальше одно из двух. Либо машины попрут вперед по мосту, где рано или поздно их остановят, либо они свернут и снова выскочат перед полицейским автомобилем. Чего больше хотелось Кравцову, он точно и сам не мог сказать. Сменив магазин, он схватился за рацию. «26-й центру. Продолжаю преследование неизвестных. Неизвестные вооружены и опасны. Уходят к мосту Пархоменко. Есть жертвы среди гражданских. Вышлите медиков!» Рация молчала. «Да что за херня творится? Давай, гони! Нужно их перехватить!» Как они будут останавливать внедорожники, вооруженные армейским крупняком, Кравцов не знал. Но по-другому поступить он просто не мог. Бадабум с трудом вписал непредназначенную для таких гонок машину в поворот. УАЗ занесло, правым крылом он зацепил непонятно откуда выскочившего паренька на мотоцикле. В машине удар даже не почувствовался, а вот для мотоциклиста столкновение стало фатальным. Парень вылетел из седла и врезался в стену павильона на остановке. Айвен выругался. «Какого хрена ты творишь? Совсем с ума сошел?» «А что мне, перепрыгнуть его нужно было?» — огрызнулся Бадабум. Сзади раздался визг тормозов. Машина Кельта следовала за ними, как приклеенная. Оба УАЗа, выглядящие здесь так же уместно, как танк на роллердроме, неслись по узкой улочке, огибающей рынок. Где-то позади послышался грохот и крики боли. Айвен бросил взгляд в зеркало заднего вида. Водитель одного из пикапов не справился с управлением, и тяжелая машина, усиленная кустарной броней, въехала прямо в остановку, как кегли разбросав людей, столпившихся вокруг мотоциклиста. В машине Кельта не преминули воспользоваться заминкой. УАЗ притормозил, и снова заговорили пулеметы. Парни били, особо не считаясь сопутствующими жертвами. Все, кто был в той машине, пробыли в улье больше Айвана, и, как и Бадабум, давно не считали обитателей свежих кластеров живыми людьми. В конце концов, количество иммунных среди них больше походило на статистическую погрешность. Да и из тех, кому повезет получить иммунитет, выживет едва ли каждый десятый. Умом Айвен все это понимал, но смириться с этим было сложно. «Эх, им бы сейчас гранатомет!» — пробормотал Бадабум. Пулеметы работали без перерыва еще несколько секунд, после чего рация доложила голосом ящика. «Эти все, рвем, парни!» «Айв, скажи, чтоб гнали за нами. Сейчас тут поворот направо будет. Туда уходим». Альпинист перегнулся через сиденье и уставился на дорогу. Узкое полотно. Слева торговые модули небольшого рыночка, справа заборы частного сектора. Впереди, метрах в 300, перекресток. «Бум, давай за поворотом встанем. И как только эти на пикапе выскочат, я им движок разобью», — быстро проговорил снайпер, тиская винтовку. Бадабум и Айван переглянулись. «Хорошая идея», — кивнул Айван. «Ящик, скажи Кельту, чтоб за поворотом в отрыв уходил. Мы задержимся». «Принял», — последовал ответ. «Давай, давай, бум, погнали!» Альпинист нырнул обратно, принялся готовить винтовку. Бадабум плавно вписал машину в поворот, съехал с дороги на обочину и остановился. Мимо промчалась вторая машина. «Альп, давай!» Можно было и не командовать. Еще до того, как машина остановилась, снайпер сдвинул в бок стальную заслонку, прикрывавшую заднее окно, высунул ствол винтовки наружу и припал к прицелу. «Гребаный экибастус!» — выругался снайпер. «Копы, блин! Через полминуты тут будут! Гаси им двигатель! Нельзя, засветимся!» И тут на перекресток вылетел пикап. «Бах! Бах! Бах!» Монструозная винтовка Альпа в машине звучала просто оглушительно. Но даже через заложенные уши был слышен победный крик снайпера. «Есть! Нет больше погони!» В ту же секунду по борту УАЗа застучал свинцовый дождь. «Да что ж вы такие неугомонные! Чтоб вас Рубер разорвал!» — выругался снайпер и снова припал к прицелу. Но выстрелить не успел. Вылетевший на перекресток полицейский Пассат с автоматчиком, наполовину высунувшимся из бокового окна, резко вильнул в сторону, пытаясь разминуться с поворачивающим молоковозом. А потом, будто повинуясь ментальной команде альпиниста, на другой стороне улицы показалась огромная сгорбленная фигура. Одним чудовищным прыжком она пересекла проезжую часть и врезалась плечом в полицейскую машину, отбрасывая ее с дороги. Пассат отшвырнула в сторону, прямо в металлический торговый модуль у обочины. Чудовище затормозило, оставляя в асфальте глубокие борозды от мощных когтей, и вскинуло обезображенную мутацией голову, глядя прямо на стоящий в каком-то десятке метров от нее УАЗ. «Ох ты ж, тварь какая!» — пробормотал снайпер, тщательно прицеливаясь. «Ну, держи!» Винтовка грохнула в очередной раз, отправляя навстречу монстру тяжелую пулю калибра 12,7, но чудовище, ведомое каким-то воистину сверхъестественным чутьем, за доли секунды до попадания бросило свое тело, будто целиком состоящее из тугих жгутов мышц, в сторону. Айван услышал зловещий клекот, вырвавшийся из горла зараженного. «Альп, твою дивизию! Накаркал, чтоб тебя! Бум, гони!» Взрывник переключил передачу и утопил педаль газа. Машина сорвалась с места и помчалась вперед. А следом за ней, опираясь на неестественно длинные передние лапы, огромными прыжками неслась матерая тварь. Кравцов застонал и попытался подняться. Встать сразу на ноги не вышло. Пришлось сделать паузу, замерев на четвереньках. Голова кружилась, горло подкатывала тошнота. Стиснув зубы, лейтенант оторвался от земли и замер на коленях. Мир вокруг совершил несколько быстрых оборотов, и Кравцова вырвало прямо на штаны подскочившего прохожего. «Товарищ лейтенант, с вами все в порядке?» — послышался участливый голос. Кравцов поднял голову и диким взглядом уставился на склонившегося над ним парня. «Угу», — промычал он, ухватился за подставленную руку и тяжело поднялся. Вокруг уже успела собраться небольшая толпа. «Эй, кто-нибудь, вызовите скорую!» — слышалось в стороне. «Связь не работает». «Да вон же поликлиника, рядом совсем. Сбегайте кто-нибудь за врачом». «Вам плохо? Посмотрите на меня. Сколько пальцев?» Кравцову подскочила какая-то совсем молоденькая девчонка. Он прищурился и оттолкнул ее в сторону, сделав шаг к машине, воткнувшейся в смятый бок модуля. «Да что ж это творится? Там людей расстреляли. Здесь полиция в рынок въехала. Да он же за ними и гнался. Это теракт, да? Теракт?» Кравцову подскочил щуплый мужичок, схватил лейтенанта за плечи и принялся его трясти. «Да что ж вы молчите? Теракт?» «Пошел нахрен!» — прорычал Кравцов и отпихнул его в сторону. После того, как содержимое желудка выплеснулось на асфальт, лейтенанту стало значительно легче. В тот момент, когда что-то ударило в их машину, Кравцов ввел огонь по УАЗу. «Да, наверное, террористов. Прав мужичок. Как их еще называть?» Чтобы было удобнее стрелять, он высунулся из окна почти по пояс, благодаря чему его и выбросило из машины, а не размазало по долбанному ларьку. А вот что потом было, непонятно. Вырубился он. «Черт, как же башка болит!» Приблизившись к машине с водительской стороны, он заглянул внутрь. На месте сержанта-водителя темнело кровавое месиво. Кравцов отвернулся, и его вырвало еще раз. «Твари! Ублюдки! Суки! Порешу! Дайте только дотянуться!» Откуда-то изнутри поднялась клокочущая злоба, отгоняющая тошноту и головокружение. Он повертел головой и нашел свой автомат. Повезло, еще никто не успел подрезать. Подняв с земли оружие, бегло осмотрел. Вроде все в порядке. Вернулся к машине, преодолевая тошноту, забрался внутрь, не обращая внимания на то, что весь испачкался в крови. Снял с мертвого сержанта подсумок с запасными магазинами. Свой боезапас он уже отстрелял. Не на войну собирались, на дежурство. Выбрался, огляделся по сторонам. На перекрестке замер пикап. Из кузова свешивался залитый кровью стрелок. Кабина тоже заляпана темным. Возле машины уже успела образоваться пробка. «Вы видели? Тварь огромная! Как Халк из фильма. Выскочила вон оттуда, из переулка. И со всего размаха по машине полицейской. Как даст!» Из пулеметов там стреляли. Прямо по остановке. Человек 10 там убило. А еще мотоциклиста там сбили. Не эти, другие, на УАЗике. Расталкивая встревоженно галдящую толпу, Кравцов шел к машинам, замершим на перекрестке. Остановился возле серого Дастера, хозяйка которого с побелевшим лицом безуспешно тыкала в кнопки навороченного смартфона. «Полиция! Лейтенант Кравцов! Мне нужна ваша машина!» «Что?» — девица повернула к лейтенанту испуганное лицо. «Полиция! Нужна ваша машина!» «Не дам! Какая еще машина? Свою!» В этот момент где-то вдали раздался гулкий выстрел, визг тормозов, а сразу после этого застучали пулеметные очереди. «Нахер из машины!» — взревел Кравцов, рывком распахнул дверь и вышвырнул девицу на асфальт. Скривившись от боли, забросил тело на водительское место, завел двигатель и бросил автомат на пассажирское сиденье. Завел машину, вывернул руль, объезжая пикап, и придавил педаль газа. «Ну, держитесь, суки! Я иду!» УАЗ, подпрыгнув, перескочил через железнодорожный переезд. Айван клацнул зубами и выругался. «Альп, что там?» «Прет за нами, урод! Какого черта привязался? Вон, вокруг жатвы сколько! Чего ему понадобилось?» «Стрелять по нему не надо было. Тогда бы не привязался. Разозлили». «Ну да, не стрелять. Сам бы не выстрелил?» «Выстрелил бы. С перепугу. То-то же. Ладно, снять его сможешь?» «Да ну нафиг! Трясет так! Бум, блин!» Машина, объезжая непонятно откуда взявшегося велосипедиста, вильнула и снайпера бросила на стену. «Не блинкой!» — сквозь сжатые зубы процедил Бадабум. «Если очень умный, сам за руль садись и веди». Велосипедист что-то проорал вслед машине, потом обернулся и замер от ужаса. Переднее колесо наехало на бордюр, и, не удержав равновесия, он растянулся на асфальте. Тут же бодро вскочил и попытался бежать, но проносящаяся мимо тварь походя махнула передней конечностью, и тело, практически разделенное на две части, рухнуло в нескольких метрах от дороги, заливая кровью тротуар. «Ух ты ж твою кучерышку! Какой урод лютый! Да остановись же ты! Пожри!» — бормотал Альп, пытаясь прицелиться. «Мужики, может, ему кто денег должен, а? Шутник хренов! Работай!» Айван готов был скрежетать зубами от бессилия. От него сейчас совсем ничего не зависело, а он к таким ситуациям не привык. «Работаю, работаю!» Снайпер прицелился и выстрелил. Промахнуться на таком расстоянии было тяжело. Он и не промахнулся. Вот только пуля, ударившая в грудь монстра, не смогла пробить костяные пластины, наплывшие друг на дружку под углом и превратившиеся в настоящую броню. «Черт! А он более развитый, чем я думал. Мужики, что делать? Кажется, я начинаю паниковать. Будем отрываться. Держитесь. Эх, только бы движок не подвел». Машина резко ускорилась. Бадабум выжимал из УАЗа все, что мог в этой ситуации. Но машина была далеко не гоночной, да и центр тяжести. Резко вильни, и кульбит через крышу обеспечен. Через несколько секунд они поравнялись с машиной, за рулем которой сидел кельт. Бадабум помахал тому рукой. «Давай, мол, гони». Тот что-то прожестикулировал. Ящик перевел его жесты Айвану по рации. «Говорит, не знает, куда ехать дальше. Есть план?» «Угу, есть». «Бум, какой у нас план?» «Пусть свалят нахрен в сторону. Рвем вперед и надеемся, что тварь отстанет. Вот и весь план. Пристраивайтесь за нами и молитесь, чтобы эта горилла устала», — бросил Айван в рацию. Пока их спасало то, что эта улица была практически пустой. То ли она была не настолько востребована, как та, с которой они свернули, то ли начинал сказываться перенос кластера, и людям было не до поездок. Непонятно. Но им это было только на руку. Иначе даже такие неплохие водители, как Бадабум и Кельт, уже куда-нибудь встряли бы. За окнами мелькали проносящиеся мимо дома. Впереди показался Т-образный перекресток. Справа мост. Слева, судя по всему, выезд из города. Эта дорога была более оживленной. По ней то и дело проскакивали легковушки, грузовики и микроавтобусы. Прямо дорога упиралась в парк, над которым нависало большое колесо обозрения. Вырубилось, когда электричество отключили. И люди на аттракционе еще остались. Айвану отсюда было не видно, но он был готов спорить, что многие там уже привстали, взволнованно тыча пальцами в сторону необычной погони. «Сейчас будем уходить вправо. Надеюсь, копы не перекрыли там все. У них сейчас со связью проблемы должны быть. Предупреди Кельта». Айван передал Кельту указание взрывника и оглянулся. Тварь все же немного выдохлась и прилично отстала, но отказываться от погони не собиралась. «Да что ж ты прицепилась, скотина!» Бадабум слегка сбросил скорость перед поворотом и уже начал маневр, как вдруг раздался рев клаксона. С моста на всей скорости наперерез УАЗу несся большой желтый рейсовый автобус. К окнам прилипли перепуганные лица пассажиров. Бадабум грязно выругался и рванул руль в сторону, уходя от столкновения. Тут же снова заревел сигнал, только теперь слева. КРАС с открытым кузовом, груженный щебнем, явно не успевал затормозить. «Еще несколько секунд и...» «Держитесь!» — дико заорал Бадабум, утапливая газ в пол до отказа. Машина, будто пришпоренная, прыгнула вперед. Айван, вцепившись одной рукой в ручку над дверью, а другой в сиденье, с ужасом наблюдал, как приближается бетонный парапет, окружающий парк. Резкое движение рулем, машина изменила траекторию и выскочила на тротуар. Затормозить Бадабум уже не успевал. Что-то ударило по капоту, на лобовое стекло брызнула кровь, машина подпрыгнула на бордюре, а потом взвилась в воздух. Айван увидел, как под ними проносятся ступени, спускающиеся в парк, как в ужасе разбегаются в стороны люди, идущие по аллее, а потом мощный удар едва не сломал ему позвоночник. Автомобиль тяжело рухнул на землю, что-то затрещало, и УАЗ резко просел, утыкаясь капотом в асфальт. Охотника бросило вперед, ремень безопасности больно сдавил грудь. УАЗ развернуло, со скрежетом протащило несколько метров юзом, и только потом машина, наконец, остановилась. Двигатель заглох, наступившая тишина ударила по ушам. «Ну все, сука, доездились!» — сплевывая выбитый зуб, прохрипел Бадабум. «Остался кто живой? Вылезаем нахрен! А то сейчас голодная горилла прибежит эту консерву вскрывать!»